«У тебя такое загадочное лицо, мам. О чем ты хочешь со мной поговорить? Опять о том, чтобы я про Юру забыла? Или о том, что терпеть измену мужа — это правильно, это так надо?» «Нет, Вика. И не нападай на меня сейчас, пожалуйста, потому что мне очень трудно говорить на эту тему, трудно. Я должна тебе все объяснить и должна с самого начала все рассказать. Опять загадками говоришь, мам, прям как в романе каком. Скажи еще, что про тайну моего рождения рассказать хочешь». «Да, доченька, именно так, про тайну». «Ой, только не говори, что вы меня с папой из детдома взяли, что я вам не родная дочь. Умоляю тебя, мамочка, не надо». Вика ёрничала, конечно. Складывала на груди руки, трагически закатывала глаза. Ирина вздохнула тяжело, замолчала. Но как ей все рассказать? Как рассказать про то, как ее в общежитие из роддома не пустили? Как брела по улице, как сидела на скамье в скверике под дождем? И как рассказать, что бабушка, мать Викиного родного отца по имени Анна Николаевна, на порог ее не пустила? Просто покормить ребенка не пустила. Как все это рассказать? Как? Она сглотнула тяжелый слезный комок, который тут же подступил к горлу, когда притронулась мысленно к этим горьким воспоминаниям, и подумала вдруг, может, это они только для нее такие уж горькие? Может, Лёва в чём-то прав, называя её мазохисткой? Может, для Вики все эти материнские горечи и вовсе не имеют никакого значения? Не зря ведь говорят, что каждый думает, будто уж его-то горестное воспоминание горше всех других. «Мам, ну что ты замолчала? Рассказывай. Даже интересно стало, что у нас там за тайны мадридского двора». Снова глянула на дочь, улыбнулась, чтобы не расплакаться. Да и выражение лица у Вики было уже вполне участливое. И проговорила тихо. «Только я издалека начну, ладно? С того дня, когда ты еще не родилась, когда я твоего родного отца встретила. Нет, не родного, а биологического так правильнее будет». «Кого? Кого ты встретила, не поняла? Ты хочешь сказать, что мой папа, что он мне не родной, что ли?» «Да». «Не родной, то есть он для тебя роднее всех родных, конечно, но и я бы тебе никогда об этом не рассказала, если бы не крайние обстоятельства». «Какие обстоятельства, мам?» «Ты помнишь, к нам недавно мужчина с женщиной приходили? Я тебя тогда чуть не силой в дверь вытолкнула, чтобы ты наших разговоров не слышала, помнишь?» «Ну, допустим, и что?» «Это были твои родные бабушка с дедушкой, Анна Николаевна и Павел Георгиевич Морозовы. А теперь слушай и постарайся понять, почему я от тебя это родство скрыла. Постарайся меня понять, мою боль понять». Она начала рассказывать. Вика слушала очень внимательно, опустив глаза. Лишь изредка их поднимала и смотрела на мать, будто пыталась убедиться, что та говорит правду. А Ирина до конца рассказа не была уверена, надо ли вываливать на дочь всю правду, или нужно как-то пригладить ее. Или, черт возьми, все-таки Лёва прав, тысячу раз прав, забыть бы надо все то, что с ней было тогда. И сейчас тоже. Не драматизировать, переступить через боль. Да, так было бы лучше, наверное, да только все равно бы ничего у нее не получилось, если бы этой боли можно было приказать «уймись, изыди». Не слушает она никаких приказов, только еще больше распаляется, давит на сердце, гонит слезы к глазам, никак их не остановишь. «Мам, не плачь, ты чего?» — услышала она голос дочери. И сочувствующие нотки в нем услышала, улыбнулась сквозь слезы. Конечно, Вика должна была ее понять. Дочь она ей или кто? Зря даже сомневалась. «Мам, я не знаю, что тебе сказать сейчас. Мне как-то трудно все это принять, понимаешь, что мой папа вовсе не мой папа». «Ну что ты, Викусь, что ты? Он любит тебя как родную. Он всегда относился к тебе как к родной. Он даже предложение мне делал, держа тебя на руках, а ты его описала. Ты его вроде как защищаешь сейчас, мам. Значит, вы не разводитесь?» «Нет, нет, но...» Как бы тебе это объяснить, чтобы ты поняла? В общем, он хочет, чтобы ты начала общаться с бабушкой и дедушкой, родителями твоего биологического отца. Они очень этого хотят, и Лёва хочет. А ты, значит, не хочешь, да? Правильно я понимаю? Да, я не хочу. И не то, чтобы не хочу, не могу просто. Не могу забыть, как они тогда со мной обошлись, и с тобой тоже. Ничего с собой не могу поделать. Лёва говорит, я должна их простить, а я знаю, что не смогу. У меня от его требований только еще больше обида растет, понимаешь? Понимаю, мам. Наверное, нельзя требовать от человека того, чего он не в силах сделать и не в силах простить. А зачем папе надо, чтобы я непременно с ними общалась? Ирина глянула на дочь озадаченно, не зная, что ей ответить. Не скажешь же ей истинную причину Лёвиных требований. Не скажешь, что в обмен на это общение Павел Георгиевич Морозов обещал ему финансирование для научной темы. Впрочем, Вика и не стала ждать ответа на вопрос. Рубанула ладонью в воздух, произнесла решительно. «Не буду я с ними общаться, мам. Не буду. Если они сделали тебе больно, то и мне от них ничего не надо. И папе я также скажу. Если тебе больно, если ты не можешь забыть, почему я должна поступать по-другому? Я на твоей стороне, потому что ты моя мама, вот и все». Они обнялись, поплакали вместе. Потом Вика отстранилась, проговорила тихо, не поднимая глаз. «Я пойду к себе, мам. Мне надо одной побыть, подумать обо всем, принять как-то». «Конечно, иди. Я понимаю, доченька». «А папа, он скоро домой придет?» «Нет, не скоро. Звонил недавно. Сказал, что на работе задержится». «А, понятно. Понятно, на какой работе он задержится. Скажи, мам, ты все это терпишь, потому что он тогда на тебе женился, да? Но ведь это очень трудно терпеть, наверное. Невыносимо. И не рассказывай мне сейчас про то, что чужие чувства уважать надо. Не рассказывай. Теперь-то я все понимаю». «Согласись, что папа имеет право». «Нет, не соглашусь. Зачем ты так себя унижаешь? А если бы ты вдруг влюбилась, если бы у тебя мужчина завелся, а?» «Завелся. Заводятся тараканы в доме, Вик». «Не отшучивайся, мам. Как бы в этом случае папа поступил, по-твоему? Тоже бы стал молчать и терпеть?» «Не знаю. Не знаю даже, что тебе на это ответить». «А я знаю. Папа бы точно терпеть не стал, потому что он же благодетель, получается, правда? А благодетелю сфига ли терпеть?» «Вика, ну что за выражения такие, ей-богу!» «Ой, как есть, так и есть, чего уж. Ладно, я к себе пойду. Мне еще к сочинению готовиться надо, хотя какие тут могут быть сочинения, если в голове полная мешанина?» Вика ушла. Она еще долго сидела на кухне, глядя в темнеющее окно, потом услышала, как где-то надрывается вызовом ее телефон в прихожей, кажется. Увидев незнакомый номер, хотела сразу сбросить вызов, но почему-то ответила. И услышала мужской голос, который поначалу тоже показался незнакомым. «Ирина, добрый вечер. Только не кладите сразу трубку, прошу вас. Выслушайте меня, пожалуйста, Ирина». Она усмехнулась горько. «Надо же! Легок на помине. Павел Георгиевич Морозов звонит. И откуда только номер телефона узнал, интересно. Хотя, если он даже Лёвин номер телефона вычислил, о чем говорить?» «Что вы от меня хотите, Павел Георгиевич? Я все вам сказала во время вашего непрошенного визита. И скажите еще спасибо, что позволила в дом войти. Анна Николаевна когда-то и на порог меня не пустила с новорожденной дочерью». «Аня очень больна сейчас, Ирина. Она очень тяжело все переживает. Прошу вас, простите ее, пожалуйста. И меня тоже простите. Я ведь перед вами ни в чем не виноват». «Ой, только не говорите мне сейчас, что вы не знали о ребенке. Все равно не поверю. Наверняка вы вместе с женой решили спасти своего сына от его новорожденной дочери. Разве не так?» «Ну, зачем об этом сейчас вспоминать, Ирина? Нашего сына больше нет, пожалуйста. Умоляю вас, позвольте нам исправить свою ошибку. Позвольте общаться с нашей единственной внучкой, пожалуйста». А она не хочет с вами общаться. Я только что ей все рассказала, всю правду. Она не хочет, так что, извините, ничем не могу помочь». «Вы сейчас правду мне говорите? Вы действительно ей все рассказали?» «Да». «И все на этом. Не звоните мне больше, не надо. Оставьте нас с дочерью в покое, пожалуйста. Прощайте, Павел Георгиевич». Быстро нажала на кнопку отбоя, даже отбросила от себя телефон. Он проехался по кухонному столу непрекаянно. И прислушалась к себе, к боли. «Как ты там? Слышишь, как я сурово с ним обошлась? Может, и ты теперь поутихнешь немного? Ведь так и должно быть. Обидчики должны быть наказаны. Пусть сама жизнь их наказала, отняв у них сына, все равно. Пусть и Анна Николаевна прочувствует эту боль, и Павел Георгиевич тоже. Вспомнили, что внучка у них еще есть, надо же. Где же вы раньше-то были, а?» Подошла к окну, сплетя руки под грудью и чувствуя, как распаляется все больше и больше. «Нет», — не утихла боль, — «только сильнее стала. Неужели в этом какая-то есть закономерность злобная? Чем больше взращиваешь в себе обиду, тем больше внутри пожар. Да, так и есть, наверное. Ну и пусть. Пусть». К приходу Лёвы у нее совсем голова разболелась и все валилось из рук. Хотела чаю налить, но выронила чашку, она разбилась на мелкие осколки. Ладони обожгло попавшим на них кипятком. Он посмотрел, удивленно спросил тихо: «Что это с тобой? Будто сама не своя. Что-то случилось, а я не знаю?» «Ничего не случилось. Я с Викой поговорила, Лёва. Сказала ей все. «Вот оно в чем дело. Ладно, я к ней в комнату пойду, поговорим». «Не надо сейчас». «Почему?» «Ну, пусть она привыкнет как-то». «Да ну, лучше мне сразу с ней поговорить». Лёва решительно постучал в дверь Викиной комнаты, спросил громко: «Можно к тебе, доченька?» И вошел, не дожидаясь ответа. Вика лежала на кровати, отвернувшись к стене, даже головы к нему не повернула. Он сел рядом, огладил ее по плечу. «Ну что ты, дурочка? Я же люблю тебя, что ты? Ничего между нами не изменилось, правда?» «Как же, не изменилось», — дернула плечом Вика. «Ты ведь не мой отец, как выяснилось». «Но я всегда старался им быть, доченька». «Да, у тебя другой отец, и он умер. Но ведь у тебя теперь есть родные бабушка и дедушка. Они видеть тебя хотят, любить тебя хотят. Надо их пожалеть, правда? Они ж перед тобой ни в чем не виноваты». «Не виноваты?» — резко развернулась к нему Вика. «Ты говоришь, не виноваты?» «Да они маму мою обидели, она мне все рассказала, и вообще, я не хочу больше об этом говорить, понятно? Отстань от меня, мне так плохо сейчас, плакать хочется, уйди, уйди, пожалуйста, не хочу говорить!» Лёва вздохнул, посидел еще немного, потом вышел за дверь. Придя на кухню, спросил у Ирины тихо: «Это ты ее так настроила, да? Все рассказала так, в свою пользу, и дочь тоже обиженкой сделала, да?» «Я рассказала так, как было, Лёва. Ничего не придумала. Извини». «Ну да, ну да. Молодец, что ж». Она будто угрозу услышала в его голосе и не нашлась, что ответить. И Лёва сидел и молчал, долго молчал. И в молчании его была тоже угроза, будто туча между ними сейчас набухла, и вот-вот прогремит гром, а вслед за ним ударит в нее Лёвиной решительностью, как молнией. Она даже хотела этого и ждала, и пусть бы уже, сколько ж можно. «Я ухожу от тебя, Ирина. К другой женщине ухожу. Что-то не склеивается у нас в последнее время. Ты никак не хочешь меня понять. Давай обойдемся без объяснений причин. Ладно, Лёва, если уходишь, то уходи. Держать не стану, тебе вещи помочь собрать». «Даже так?» — переспросил Лёва, глядя на нее удивленно. «Да, так. А как ты хотел? Ты ждал, что я сейчас испугаюсь, да? Испугаюсь, побегу к Морозовым, Вику за собой потащу, чтобы угодить тебе, да? Если бы я так сделала, ты бы не ушел, так и жил бы на две семьи». «Ну, чего теперь говорить об этом?» — устало проговорил Лёва, поднимаясь со стула. «Ты ведь у нас неколебимая такая. С места не сдвинешься ради своих обид. Ладно, пошел я вещи собирать. Где у нас чемодан?» «На антресолях. Так помощь тебе нужна или нет?» «Нет, я сам, что там собирать? Пара костюмов да дюжина рубашек». «Папки свои не забудь, с разработками». «А зачем они мне? Теперь уж точно не понадобятся, благодаря твоей неколебимости. Можешь радоваться теперь, что ж». Последнюю фразу он проговорил тоном обиженного ребенка. Может, ей это просто показалось? И правда, горе у человека. Тему научную не профинансируют. У каждого свое горе горше всех. Когда Лёва уже стоял с чемоданом в прихожей, из комнаты вышла Вика, спросила тихо. «Уходишь от нас, пап?» «Да, доченька, ухожу. Ты уже взрослая, ты все понимаешь, надеюсь». «Ты уходишь, потому что я тебе не родная?» «Нет, что ты. Просто мы с мамой так решили. Так будет лучше для нас. И я, и она имеем право. Это все трудно объяснить, но так сложилась наша история совместной жизни, доченька». «Ой, Лёва, да уходи уже!» — не выдержала Ирина, открывая перед ним дверь. «Уходи, хватит!» Лёва ушел, и Вика шагнула к матери, обняла ее крепко, спросила тихо на ухо. «Ты ведь не будешь всю ночь плакать, правда? Хочешь, я с тобой лягу спать?» «Я не буду плакать, доченька, еще чего плакать. Как жили, так и будем жить. Иди спать. Завтра в школу вставать рано, и я спать пойду. А утром проснемся и будем жить. Все будет хорошо, доченька. Все будет хорошо, я тебе обещаю».